Глава 21. Четверг, 17 августа 1989 года. 11-й день каникул. Грандиозно голубое небо. Порт Старезо — это бетонный причал и три дома под маяком Деларе Вилатта. Довольно долго он был закрыт для публики. Здесь находится научная база океанологов, но этим летом они начали пускать посетителей, ныряльщиков, рыбаков и, раз в неделю, дюжину бродячих торговцев, которые продают на малу товары местного производства. Мама не могла этого пропустить. Она обожает рынки. Ей нравится разыгрывать даму в Панаме. Она слоняется, смотрит, щупает, восторгается, приценивается, торгуется, ругается, уходит и возвращается, покупает и тут же об этом жалеет. Когда мне было 12, мы провели неделю в Марракеше. Я чуть не умерла со стыда на базаре, куда опрометчиво согласилась пойти вместе с мамой. Сегодня утром, за завтраком, я совершила роковую ошибку, снова поддавшись на мамины уговоры сопровождать ее. Это заняло все утро. Устав от толкотни и едва не попав под детскую коляску, я устроилась отдохнуть на одинокой скамейке. На самом солнцепёке. Маскировка, наушники, без ману чао я никуда, и, для разнообразия, корс матен на коленях. Меня заинтриговал набранный крупным шрифтом заголовок на первой полосе. «Упал за борт?» Некий Драго Бьянчи, подрядчик из Ниццы, объявлен пропавшим без вести. Нашли яхту, удочку, но не его. Этот тип сделал состояние в секторе строительства и общественных работ. Видимо, он из тех, кто умеет превращать бетон в золото. Не исключено, что золото в карманах превратилось в бетон и утопило его. Другие островные новости меня не заинтересовали, и я предпочла наслаждаться окружающим пейзажем. Хотите, опишу? Постараюсь найти верные слова. Итак, напротив меня стоит маленькая, синяя, с белым рыбацкая шхуна. Скорее, большая лодка, чем траулер. Никаких парусов. Только мотор, железные вериги валяются, где попало, в сетях цвета зеленой воды, как в огромном коконе, расположилась гигантская гусеница, составленная из желтых буйков. Когда сети распутают, из них вылетит самая большая бабочка в мире. Рыбак вполне способен совершить чудо. Я уже час наблюдаю за ним через темные очки а-ля Лолита. Описать и его? Я уже упоминала фильм «Голубая бездна». Представьте себе Жан-Марка Бара, человека-дельфина с глазами всех оттенков синевы, от морской бездны до звездного неба. В них, как в двух стеклянных шариках, заключена Вселенная. Так вот, передо мной его двойник. Магнетически привлекательный рыбак 3 дня назад обрился наголо, как Жан-Марк. И взгляд у него такой же мечтательный. Уж вы мне поверьте. Правда, он не сидит дни напролет под водой, задерживая дыхание, а занимает руки распутыванием сетей. Я жду. Сколько ему примерно? Максимум на 10 лет больше, чем мне. Я жду, как маленькая плутовка. Жду, когда он окончательно ужарится на солнце, снимет через голову промокшую от пота майку и на бронзовых от загара руках напрягутся мускулы. «Иди сюда!» «Это он мне?» «Черт! Я спалилась!» «Ну же!» — повторил он. «Давай, хочу посоветоваться!» «Что бы вы делали на моем месте?» «Не изображайте главного хитреца на свете, мой читатель из будущего. Вы уж точно не хитрее меня». Я положила книгу и плеер на лавку, сдвинула очки на лоб и ступила на его какой-то игрушечный кораблик. «Что думаешь?» И тут, хотите верьте, хотите нет, мне плевать, человек-дельфин понял, что я знаю. Прочла его мысли. Так на расстоянии общаются киты. Неплохо для начала. Мы потренируемся, и научимся слышать друг друга через океан. Будешь смотреть или нет? Он показал маленькую голубую афишку, нарисованную на клеёной фанере. Три тёмных дельфиньих силуэта на переливающемся перламутром море. «Морское сафари. Плавай с дельфинами. Каждый день до конца августа. Орион, порт Старезо. 0495-15-65-42». «Ну, как тебе?» «Нормально». Короче говоря, он не заморачивался и стебрил свою афишу у Бессона. Тот мог бы подать на него в суд за плагиат. «Если не считать того, что всё это пустая болтовня», — добавила я. «Люблю провокации». Человек-дельфин застывает, уткнувшись взглядом в череп на моей футболке. Он напоминает странствующего поэта, вдруг упершегося в стеклянную стену. «Думаешь?» «Угу». Он начинает мять лицо ладонями, словно хочет сплющить его до состояния блина, но оно остаётся красивым, как круглое яблоко. Так бы и съела. Обожаю его улыбку. «Дерьмово. Я хочу завлечь сирен вроде тебя». Глаза, как две ягоды личи. Губы, как ломтики арбуза. «Сирен, мечтающих поплавать с дельфинами в открытом море». «Ушам не верю. Какая жирная наживка». «Смеётесь?» Он кивает. Хохочет во всё горло. Я предугадываю его реакцию телепатически. «Вовсе нет. В Средиземном море тысячи дельфинов и сотни в акватории Корсики. Круизники во время морского перехода Коржес, залив порта, мыс Жералата, обещают встречу с ними у побережья естественного заповедника Скандала. Но посудин слишком много, так что шансы нулевые. Дельфины предпочитают рыболовецкие шхуны. Они разрывают сети и воруют рыбу». «Вы их уже встречали?» Он кивает. «Конечно». «Да и все рыбаки на Средиземном море тоже. Видеть-то они видели, но не дружат, как я». Я делаю большие глаза, как мама, когда торгуется на рынке, и прошу. «Расскажите, как удалось их приручить?» «Легко. Дельфины умные. Они отличают шум мотора одного судна от другого. Узнают человека по голосу. Чтобы завоевать доверие, нужно проявить терпение. Только и всего». «И вы сумели?» «Да». «Не верю». Он снова улыбается. Похоже, ему нравится мое упрямство. И кажется, он говорит правду. «Мой рыбак — одинокий маленький мальчик, который всю жизнь мечтал о дельфинах. Нашел их, сумел сблизиться и полюбить. Думаю...» «Ты права, Клотильда. Доверять с первого взгляда нельзя никому». «Ух ты! Он знает, как меня зовут». «Разве дед тебе не объяснил?» «Мой дедушка?» «Ты ведь внучка Касаню и Дрисси, верно? На острове все знают эту фамилию. Тебя тоже ни с кем не спутаешь, благодаря карнавальному прикиду». «Карнавальному? За неимением волос и бороды я могла бы вырвать нахалу ресницы, но уж больно красивые у него глаза. Деревенщина. Он точно не смотрел «Битлджус». Не был в кино, не прочел ни одной книги. Его страсть — рыбы. Боже, неужели бывают такие мужики?» Я кидаюсь в бой. «Что не так с моим прикидом?» «Все так. Но дельфинов может напугать череп». «А вы бы что предпочли? Анилиновое солнышко? Розовую тучку? Позолоченных ангелочков?» «Неужели все это имеется под футболкой?» «Вот гад!» Разоблачил меня в три хода, как девчонку, лишенную полдника за то, что тайком наелась нутеллы. «Я готовлю достойный ответ!» Но суденышко вдруг начинает раскачиваться. «Она вам надоедает?» Мамин голос. «Невероятно! Она поднялась на борт, как к себе домой, и вмешалась в разговор». Все мгновенно изменилось. Во-первых, он. Такое впечатление, что на палубе нет никого, кроме пальмы мамы. Она похожа на трепетную лань, невесть как попавшую на плот. Каблуки застревают в сетях. Подол платья цепляется за корзину. Голос робкий, как у перепуганного мышонка. Обо мне рыбак забыл. Даже хуже. Меня пригласили, чтобы завлечь маму. Я клюнула на аппетитную наживку, но не поняла расклад. Я сама приманка. Дождевой червяк. Червячок для мамочки. «Не рассказывайте ей историю о ваших дельфинах», — мурлычет пальма-мама, глядя на афишу. «С виду она бунтарка, но с сердцем нежным, как зефир». «Ну вот, теперь зефир. Ничего остроумней мама придумать не могла». «Ненавижу ее». «Я не шучу, мадам Идрисия», — отвечает рыбак моей мечтой. «Как бы странно это ни выглядело, дельфины — мой бизнес. В заливе Ревелатта обосновалась супружеская пара с потомством. Они мне доверяют. Если ваша дочка захочет, я их познакомлю». Мама садится, скрестив голые ноги, и путешествующий среди звезд прожигает их взглядом. «Спросите у нее сами». Я с недовольным видом складываю руки на груди. «Дура несчастная! Ничтожество!» «Как-нибудь в другой раз», — решает мама. «Идем, дорогая». И мы пошли. Он ничего не сказал. Да это и не требовалось. Помог маме спуститься на причал, поддерживая ее за талию. Она одной рукой опиралась на его голое загорелое плечо, а другой приподнимала юбку. Выглядело все как отрепетированный танец. «Я могу позвонить вам, если Клотильда передумает». «Буду рад, мадам Идрисия». «Пальма. Зовите меня Пальма. Мадам Идрисси на острове звучит как имя королевы-матери». «Скорее уж, принцессы». Принцесса хихикает, как индюшка, и все-таки возражает. «Принцессы почти никогда не садятся на трон. Королями становятся дофины. Не так ли, месье... месье?» «Анжели. Наталь Анжели». На обратном пути я обдумываю вывод, к которому пришла. Да, моя мать способна изменить отцу. С этим мужчиной. С Наталем. Наталем Анжели. Он король-рыбак и правит сиренами, принцессами и дельфинами. А ведь, черт, как же трудно это написать. Плевать, никто не прочтет мой дневник. Я прекрасно знаю, что вы не существуете, мой читатель из будущего. А ведь он любит меня. И я его люблю. Не смейтесь, умоляю. Не издевайтесь. Все серьезно. Так серьезно, что хочется все глаза выплакать над дневником. Я люблю Наталя. Влюбилась впервые в жизни. И ни один другой мужчина ничего с этим не поделает. Он перевернул покоробившуюся страницу и несколько минут сидел неподвижно. С пляжа Ашелуччо доносилась мелодия техно. Он прошелся по аллее, чтобы было лучше слышно.